Но сам он знал, что еще долго будет помнить все. Долго. Очень и очень долго. А может быть, никогда не забудет. Скользя по снегу и утопая в нем, Джек наконец свернул за угол, оказавшись на Третьей авеню. Он не оглядывался, боясь увидеть гоблинов, как их называла Пенни, прямо у себя за спиной. Ребекка с детьми были уже в метрах 30 от него. На улице кроме них никого не было, если не считать нескольких застрявших в снегу и брошенных машин. Действительно, кто в здравом уме выберется на улицу, чтобы под кинжальным ветром разгуливать в такую метель? В двух кварталах от них еле различимые двигались несколько снегоочистительных машин, мигая красными огоньками. Но они направлялись в другую сторону. Он догнал Ребекку с детьми. Это было нетрудно, так как Дэви и Пенни уже задыхались. Бег по глубокому снегу все равно, что бег с грузом. Все были измотаны. А Джек оглянулся назад. Никаких гоблинов. Но не надо самообольщаться, существа с горящими глазами скоро будут здесь. Так легко они не сдаются, и когда придут, им достанется легкая добыча. Через несколько минут дети будут едва переставлять ноги. А Джек и сам чувствовал себя не лучшим образом. Дышал он тяжело, сердце стучало так сильно и быстро, что казалось, готово было выпрыгнуть из груди. Лицо соднило от обжигающего ледяного ветра, на глаза навернулись слезы. Руки совсем онемели от холода, он так и не надел перчатки. От снега в ботинках замерзли ноги. Какой из него сейчас защитник? Он излился на себя и боялся, но четко понимал, что только он и Ребекка стоят сейчас между детьми и смертью. Как бы в предвкушении их скорой гибели, ветер завыл свою песню почти со звериной радостью. Голые деревья, торчавшие из заледенелого тротуара, в такт этому мотиву постукивали на ветру закоченевшими ветвями. Это была их ария, песня оживших скелетов. Джек огляделся вокруг в поисках места, где можно было бы спрятаться. Перед ними стояли 5 жилых кирпичных домов. Зажатые между современными домами, они выглядели не очень привлекательно. Джек сказал Ребекке: «Нам нужно уйти с открытого места». И подтолкнул всех к одним дверям первого кирпичного дома. Там было пусто. Консьержа, похоже, в доме не было. Небольшой вестибюль отапливался слабо, но по сравнению с холодом на улице казался им тропиками. Помещение выглядело опрятным, в какой-то мере даже элегантным. Медные почтовые ящики, тонированный деревянный потолок, плиточная мозаика на полу изображала зеленые листья и светло-желтые цветы на белом фоне. Причем все плитки были на месте и в хорошем состоянии. Но оставаться здесь долго было нельзя. В освещенном вестибюле они прекрасно смотрелись с улицы. Через внутреннюю дверь, тоже стеклянную, виднелись холл первого этажа, лифт, лестница. Но дверь была заперта и открывалась либо ключом, либо через систему домофона. А всего в доме было 16 квартир, по 4 на каждом этаже. Джек подошел к почтовым ящикам и нажал кнопку вызова на ящике мистера и миссис Эванс с 4 этажа. Ему ответил тоненький женский голос. «Кто это?» «Это квартира Грофельдов?» — спросил Джек, отлично зная, что это была не та квартира. Невидимая женщина ответила: «Нет, вы нажали не на ту кнопку, а ящик Грофельдов следующий». «Извините», — сказал Джек, а миссис Эванс отключила связь. А Джек посмотрел сквозь входную дверь на улицу. Снег. Голые черные деревья качаются на ветру. Призрачный свет уличных фонарей. Больше ничего. Никого с горящими глазами, никого с острыми зубами. Пока еще ничего подобного. Он нажал на кнопку вызова квартиры Грофельдов, спросил, не в этой ли квартире проживает Сантини, и получил короткий ответ, что ящик Сантини рядом. Он вызвал Сантини и уже собирался спросить, не эта ли квартира пор Шельфильдов.